не получали старого жалования, а между тем признано было необходимым увеличить жалование чиновникам, чтоб не было оправдания лихоимству. Сенат получил указ сыскать на штаты денег 1,5 миллиона рублей. Прежде было решено сбавить еще по гривне с пуда соли, и сенат придумал, чем вознаградить этот убыток. Но теперь эти новые доходы пошли на штаты, а соль должна была продаваться по прежней цене, по 40 копеек за пуд. Кроме того, сенат определил на штаты следующие сборы. Первое. С продаваемого из кабаков вина по 30 копеек, с пива и меда по 5 копеек на ведро, что по сложности с 1750 по 1761 год должно было составить 452 565 рублей, от пива и меду 182 557 рублей, итого 635 122 рубля. «Ибо та продажа, — говорил сенат, — вольная, к народному отягощению не касающаяся». Второе. С поборов при явке крепостей, с земли по 3 копейки с четверти, также с пошлин при письме и совершении крепостей. Третье. С явки пив и полпив. Четвертое. С гербергов, гостиниц. Пятое. С векселей. Шестое. С челобитен. Седьмое. С переоборочения вновь по высшим ценам амбаров, лавок, кузниц и прочих оборочных мест. Восьмое. С фабричных станов. Девятое. С заводских домов. Десятое. С увеличенной пошлины. С покормежных паспортов, 11-е, с патентов, 12-е, с дипломов, 13-е, с веничных памятей, 14-е, с заклеймения кубов, 15-е, с переоборочения мельниц, 16-е, с прибылых пошлин, с потаенных раскольников, 17-е, со взятия клея в казенную продажу, 18-е, 2 копейки с рубля, платимые при отдаче подушных денег на жалование, находящимся при сборе лицам, должны идти также на штаты, 19-е, с увеличения цены на гербовую бумагу, которая должна продаваться вдвое дороже. Вследствие этих указаний сенат 15 декабря издал манифест о новых штатах, к крайнему нашему огорчению и прискорбности. Из повседневных обстоятельств принуждены мы видеть, что многие наши верноподданные от разных судебных правительств, а особливо в отдаленных от резиденции нашей местах, не только не получают в делах своих скорого и справедливого по законам решения, но еще от насилия и лихоимства, или лучше сказать, от самых грабежей во всеконечное разорение и нищенство приходят. Правда, хотя к прекращению сего еще с самых времен государя Петра Великого деланы были по состоянию тогдашних обстоятельств некоторые учреждения, и потому и все строгости законов употребляемы были, но недовольно произошли желаемые успехи. Частью видится от того, что не всегда с надлежащим и прилежным рассмотрением определялись судящие к местам без всякого знания и способности, коими потому и действовали их подчиненные, частью же и от того, что совсем люди не только с некоторым достатком, но ниже, имея дневное пропитание, отсылались к делам, не получая при том никакого жалования, и немного лучше, как бы неимущие в богадельне для одного только пропитания, а не для исправления дел. И поистине сказать казалось, что всякий живет только для себя, не помышляя о добре общем, мы находим к истреблению упомянутой гибели справедливейшее и ближайшее средство. Все судебные места наполнять достойными в знании и честными людьми, а чтоб прямо таковых иметь, то необходимо нужно дать им к безбедному пропитанию по мере каждого довольное жалование, вследствие чего мы не только коллегиям и канцеляриям, но губерниям, провинциям и городам по состоянию каждого места и входящих в онные дел постановили и утвердили штаты. Новые штаты не позволили уменьшать цену соли, относительно которой Сенат подал доклад, что пермская соль в казну приходит дешевле, да и народ охотнее ее употребляет, чем элтонскую. Баронам Строгановым и Пискорскому монастырю в Нижнем выдается 8,1 копейки, и более из казны никаких расходов не бывает. Содержится соль в их магазинах за их усушкою и утечкою, а элтонская соль ставится и содержится совершенно на казенном коште, и по сложности за поставку до Нижнего элтонская и илецкая соль пришлись по 17 копеек пуд. Поэтому пермским промышленникам платить по 10 копеек за пуд с тем, чтобы они построили пильные мельницы своим коштом и возили соль на судах, сделанных из пильного, а не из топорного тесу, и ставили бы соль, не определяя количество, а сколько могут. Соляная контора умножает доставку той соли, которая обходится дешевле, и когда контора усмотрит, что поставку пермской соли надобно уменьшить или вовсе прекратить, то дает знать промышленникам за год до наступления нового завара. Равно, если промышленники пожелают уменьшить поставку, то должны об этом давать знать в контору за год, чтоб можно было запастись другою солью.